Я повернулся, едва держась на ослабших ногах. Там стоял Эдрис Дин, дьявольски выглядевший в пульсирующем красном свете. Темный полумесяц волос чернел, как ночь между вдовьими пиками. Горизонтальный бледный шрам под правым глазом, казалось, подчеркивал его слова. Более темный шрам, широкий и неровный, виднелся на его шее там, где Кара едва не срубила ему голову с плеч. На миг уголком глаза я заметил движение в окне. Из изогнутых коридоров, уходивших в глубины машины в комнате позади меня, появились мертвецы. Я видел, как рот Снорри открылся в рыке. Кара кричала или вопила, но звуков до меня не доходило. «Синяя госпожа отправила меня через зеркало впереди себя, с друзьями. Защитить колесо и проследить, что никто не попробует никаких глупостей, например, выключить его». Эдрис улыбнулся. Он держал изогнутый меч из черного железа, кончик которого лениво указывал в пол между нами. Меч напомнил мне клинки Хатари в недрах Сахара. Я снова глянул в окно. Там было много мертвецов. Все в кожаных доспехах, отделанных синим. Они двигались с тревожной быстротой. Яростные лица темнели от засохшей крови. Топор Снорри разрубил двоих, забрызгав окно. «Это люди синей госпожи! Ты их убил!» Эдрис склонил голову. «Мертвецы лучше подчиняются приказам». Синяя госпожа в зеркале выбросила руки в сторону Красной Королевы и молчаливой сестры. «Глупо было столько недель проливать здесь кровь твоих солдат, Алиса». Она шипела, словно выдавливая слова через стиснутые зубы. Бабушка с криком упала на колени, выставив перед собой руки, сражаясь с чем-то невидимым. Сестра медленно опустилась на колени, мало-помалу, сначала на одно, потом на второе. Словно на нее давила огромная тяжесть, все больше с каждой секундой. «Ты потратила столько жизни и столько сил. И ради чего? Ради того, чтобы умереть у моих ног». Синяя госпожа покачала головой. «Ни одну тебя годы сделали сильнее». «Ты должен был защищать зеркало», — сказал я Эдрису и положил руку на рукоять меча, который забрал у него в башне жуликов в Умбертиде. «Теперь твоя госпожа заперта». «Я думал, что ты доберешься сюда. Ты северянин». Он кивнул на забрызганное кровью окно. Сейчас через него почти ничего не видно, кроме очертаний людей и яростных движений. «И сука». Он рассеянно потер шею и черный шрам над воротником. «Подумал, что вы разобьете его для меня, да? Понимаешь, госпожа всегда мало меня заботила, а она никогда целиком не доверяла мне. Что мудро, с учетом моей способности не показываться в будущем. Я за ее планы и все такое. Только я бы предпочел видеть себя во главе стола, когда новые боги встретятся в том мире, который придет после этого». Эдрис – венец творения. Неплохо звучит, да уж. Он поднял свой мерзкий меч, его наконечник теперь был на расстоянии ладони от моего живота. «А теперь не мог бы ты передать мне ключ, а я побуду радушным хозяином?» Он кивнул между колоннами. Свет от зеркала падал на заднюю стену, проецируя трещины на множество экранов. Трещины по-прежнему зарастали, уже осталась половина до полного восстановления. Посреди задней стены располагалась серебристая панель, которую описывал профессор. На ней виднелась надпись «Ручная отмена». Темная линия в центре, наверное, была отверстием для ключа. Я посмотрел на острый кончик на уровне моего пупка, потом глянул назад на бабушку и молчаливую сестру, стоявших на коленях и пытавшихся подняться, но их неумолимо прижимало к полу, и кровь начинала течь из уголков их глаз. Я подумал о Хеннане в башне жуликов с клинком Эдриса Дина у шеи. Я отдал парню ключ Локи, чтобы он отдал его некроманту, а Хеннан швырнул ключ обратно в меня, не дав мне купить ему свободу. Я снова посмотрел на кончик меча перед собой. В итоге всегда доходит до острого конца. Эдрис угрожал мне кошмарами, которых я не мог и представить. Я не мог ясно представить даже, как это черное железо втыкается мне в живот. Позади меня раздался резкий мучительный крик. Боль старой женщины. Что-то темное и кровавое ударилось в окно рядом со мной и без звука соскользнуло. Это была тонкая фигура. Возможно, Хеннан. Я бросил ключ и, смилуйся, Господи, над моей нечестивой душой, помолился Локи. Хоть и знал, что он всего лишь оттиск старого профессора, отпечатанный на ткани мира и сформированный легендой. Я молился, и вслед крутящемуся в воздухе ключу крикнул одно слово «Выключи», выбранное лишь по одной причине. Мне хотелось противоположного тому, что желал Эдрис Дин. Если машина выключится, мы все равно будем катиться в ад на ручной тележке. Колесо продолжит крутиться, хотя и медленнее, и приводить его в движение будет неспособность человека не использовать силу для личных целей. Но больше всего на свете я хотел, чтобы первым в ад отправился Эдрис Дин. Разумеется, нельзя бросить ключ в маленькую скважину в 10 ярдах от себя и ожидать, что попадешь, не говоря уже о том, чтобы ключ в ней задержался и повернулся. Но Локи – бог хитростей. В очень глупых поступках есть один плюс. Они удивляют людей. Бросок ключа через комнату так удивил Эдриса Дина, что я успел вытащить свой меч, отвести его запоздалый удар от моего живота и отпрыгнуть назад. Жаркое влажное чувство на бедре дало мне знать, что мне не удалось сбежать незадетым. Но, по крайней мере, меч Эдриса меня не проткнул. Эдрис ударил снова, и я отбил его клинок. За его спиной зажглись все панели на стене. По ним покатились потоки чисел, словно река цифр переливалась через обрыв. Ключ, воткнутый в замок, начал слегка дымиться, словно из обсидиана испарялась тьма. Все предыдущие скрежетания, скрипы и содрогания теперь казались ничтожными в сравнении с мучительными звуками, доносившимися через металлический пол. Где-то глубоко в сердце вычислительных машин зодчих началась криптологическая война кодов и шифров. Ключ одновременно старался превозмочь защиту, охранявшую главную функцию колеса, и решить проблемы, которые столько лет не давались профессору Оки. Надо было так остановить двигатели, чтобы они не сбросили нас с обрыва, которого мы старались избежать. Эдрис сделал выпад в мою голову. Я парировал, лязг стали почти терялся в какофонии вокруг нас. В конце всего, среди такого количества способов умереть, я понял, что страх для меня менее важен, чем факт, что передо мной стоит человек, зарезавший мою мать. Я снова парировал и сделал выпад, пробив его куртку и оставив блестящую царапину по низу кольчуги. «Если убьешь меня, то у тебя не будет времени повернуть ключ в другую сторону. А если попытаешься сделать это прежде, чем убьешь меня, то я отрежу тебе голову». Эдрис яростно взмахнул мечом и отпрыгнул назад. Он вытер рот, окровавленный от прикушенного языка, и посмотрел на меня, тяжело дыша. В зеркальной фасетке на стене я мельком увидел бабушку и молчаливую сестру. Обе на четвереньках, руки подкашивались под невидимым весом, и синяя госпожа триумфально шагала в их сторону. «Алиса, ты пришла спасти мир, но не взяла никого, кто спас бы тебя». Сестре удалось поднять голову. Ее темный глаз был как дыра в полночь, а слепой, как дыра в полуденное солнце. У богини Снори, Хель, такие же глаза. Старухе удалось поднять руку, пальцы согнулись, и на миг госпожа приостановилась, но только на миг. Голова сестры снова поникла, лицо скрылось за седыми космами. Эдрис смотрел, как и я, завороженный спектаклем. Руки, которые всю нашу жизнь играли нами на их доске, теперь сошлись для окончательной расплаты. «Они не взяли меня. Я пришел сам». В дверном проходе синей госпожи появилась призрачно-серая фигура, покрытая каменной пылью. Сначала она не походила на человека. Слишком большая, слишком много конечностей, торчащих под странными углами. Шаг вперед. Фигура рухнула, и теперь стало ясно, что это. Один человек нес другого. Мужчина на коленях, низкий, коренастый, темноволосый и покрытый пылью, с лицом скорее клерка, чем героя, несмотря на мундир и меч на бедре. Капитан Ренброу, адъютант маршала Вермильона. Моя правая рука по организации обороны. «Нет!» Если бы зеркало и впрямь было окном, то я, наверное, бросился бы в него. Маленький человек, растянувшийся на полу, катался среди зеркальных осколков, жестоко покоробленный, словно жертва на столе Джона Резчика. Старик, деформированный, едва способный сам повернуться, но все же в тот миг, как он поднял свою уродливую руку, он казался благороднее любого человека из всех, кого я видел на троне. «Мадам», – прохрипел Гариус. Путешествие из красной марки не могло даться ему легко, как и подъем от основания башни. «Вы недооцениваете то, чем сын Кендета готов пожертвовать ради своей сестры». Скрюченная рука вытянулась, и старые пальцы со слишком большими костяшками схватили лодыжку молчаливой сестры. Я видел на его лице боль даже от такого мелкого действия. Холод всегда беспокоил суставы Гариуса, а славянская зима весьма зубастая. Молчаливая сестра расправила плечи, выпрямила руки, по-прежнему не поднимая головы. Раздался звук бьющегося стекла. Она встала на колени и громко вздохнула. «Лежать!» Синяя госпожа сомкнула руки, словно пыталась раздавить что-то между ними. Молчаливая сестра медленным, тщательным движением поднялась, и каждый этап сопровождался звоном бьющегося стекла, пока уже не осталось ничего не разбитого. Два последних зеркальца разбились в руках синей госпожи. Она, охнув, разжала пальцы, и вниз со звоном полетели зеркальные осколки вместе с капающей кровью. Некоторые фрагменты порезали ей ладони. Алиса Кендет, Красная Королева, яростно рыча вскочила на ноги, размахивая мечом. Синяя госпожа с криком сбежала от поединка, каким-то образом развернувшись так быстро, что кончик бабушкиного меча лишь вспахал борозду на ее плече, и бросилась в сторону последнего зеркала. В сторону Ашима, в мою сторону. На долю секунды ее лицо заполнило фасетку. Она попала в оставшиеся трещины, и те разрезали ее, как проволока режет сыр. И она исчезла. На зеркале ничего не осталось, кроме тонкого алого слоя, сквозь который смутно виднелась комната. Кровь стекала по изображению Красной Королевы, вытянувшей меч, направив кончик на зеркало, через которое прыгнула ее противница. Я не сомневался, что визит к фрактальному зеркалу под нами открыл бы влажную кучу ровно разрезанных частей тела, последних останков женщины, которая принесла бы в жертву один мир, чтобы стать богиней в другом. Мелькнул меч Эдриса, и я едва отвел его от своей груди. Моя небрежность принесла мне неглубокий порез на плече. Панели на дальней стене теперь пылали красным, и мне показалось, что я вижу за ними движущуюся фигуру, словно каждая панель была окном в стене в какое-то пространство. Звук несколько стих, остались только низкий металлический скрежет и медленный стук храповика, через который проходили зубец за зубцом. Эдрис сделал обманный выпад, наши клинки лязгнули лезвиями. «У меня нет времени убивать тебя. К счастью, я привел кое-кого, кому времени хватит вдоволь». Он отступил, и на темном потолке проявился паукообразный нерожденный, который прятался там в тени за колоннами. Существо спустилось на место, которое освободил Эдрис. Ужас из свежего мяса, составленный из костей людей, которых синяя госпожа отправила с Эдрисом. Приопущенное туловище на толстых лапах, с пятью тощими освежеванными конечностями, торчащими из вскрытой груди, каждая длиной ярдов два, если не больше, сочлененные в дюжине мест и с острыми костяными шипами на конце. Эдрис развернулся и зашагал к дальней стене и ключу. «С этим мечом, что ты украл у меня, тебе, возможно, даже удастся отправить ее обратно в ад, но она по-прежнему будет связана с нежитью. В любом случае, она даст мне время, и если понадобится, то с тобой я сам разберусь после». Он взялся рукой за ключ и охнул, когда ложь ключа окутала его. «Впрочем, не будет никакого после». Его запястье повернулось, направляя ключ в другую сторону, и огромные двигатели завыли новую ноту. Вот так и заканчивается мир. Ни звона, ни стонов. Лишь поворот колеса. В конечном счете мало что может вызвать в человеке в равных пропорциях всю его глупость и отвагу. Если, конечно, на самом деле это не одно и то же. Разве что семья или понимание, что тот, кого ты страстно ненавидишь, вот-вот одержит победу. «Не стоит недооценивать то, чем сын Кендета готов пожертвовать ради своей сестры!» Эти слова соскочили с моих губ без малейших признаков страха. Это не было безумием берсерка. Думаю, ярость, охватившая меня в день, когда я перерезал горло Мэроса Аллуса, так меня и не покинула. Так и не отступила в то крошечное позабытое место, где я хранил ее раньше. Но смешалась с моей кровью, иногда подавая голос тише, иногда громче, как и у любого человека. Ярость, поднявшая мою руку, была полностью моей. Я управлял ею. И я за нее заплатил. Я бросил меч Эдриса, и он повернулся в воздухе в точности как ключ. И как ключ Локи попал в цель, так и нечестивый клинок Эдриса попал некроманту между лопаток. Нерожденная тварь взревела, конечности сомкнулись на мне, словно пальцы руки. Каким-то образом Снорри увидел сущность своего сына внутри нерожденного, который напал на нас в укрепленной комнате черного форта. Тогда я не понимал, как он разглядел свое внутри той прогнившей породи из трупной плоти, и почему плакал о том, что с ним покончил. Я и сейчас не мог разглядеть ничего подобного, но знал, что моя мать увидела бы свою дочь, и этого было достаточно. Не нож я вонзил в раскрытое сердце нерожденного, но кардинальскую печать с той дороги, что идет вдоль от Тарзагорской границы. И не моя вера разъединила никогда не видевшего мира ребенка и созданного в аду монстра. Их разъединила вера миллионов людей, запуганных знаками и знамениями, которые собирались в своих церквях, прятались от тревожных наваждений в своих постелях и цеплялись за своего бога, пока приближался конец света. Эта вера, эта воля, эта убежденность, наделенная силой самого колеса, отделила ребенка от ужаса и оставила на полу кучу мертвой плоти. Я не чувствовал, как меня пронзили шипы. Не чувствовал боли, пока не перекатился и, поняв, что лежу на полу, не попробовал встать. Кровь текла из колотых ран на плечах и в боку, текла по моей спине. Я свалился на бок, лежал и смотрел. Эдрис смотрел на меня. Его лицо скрутило от ярости, и кончик его собственного меча торчал из-под его ребер. Я уже не волновался об Эдрисе. Я оглянулся и увидел их обоих. Нежить и мою безымянную сестру. Она встала. Бледный дух, выросший в женщину, которую я мельком видел, когда срезал ее с адского древа. В ней были черты матери и Красной Королевы. Красивая, сильная, неустрашимая. Нежить, нервно-белая и обнаженная, пряталась в мертвой зоне моего зрения. Тянулась, чтобы укрыться в призраке моей сестры. А она взяла палец нежити своим и быстро смотала все ее тело в шар чуть больше своей головы. Потом сжимала шар, пока тот не стал меньше и еще меньше. С кулак, потом с глаз, с горошину. И исчез. Ее образ подернулся рябью, словно отражение на воде, изменяясь, уменьшаясь, съеживаясь. Девушка, ребенок. «Не уходи!» Я попытался поднять руку. За ее спиной показался Эдрис. Серая рубашка на животе промокла от крови. «Не уходи!» Эхом повторил он за мной. «Уверен, ты сможешь найти другого хозяина». Его пальцы нарисовали в воздухе руны заклинания, сплетая новую паутину некромантии, чтобы снова поймать мою сестру в ловушку. Моя сестра, уже маленькая девочка, хмуро посмотрела на мучителя. Это выражение лица я знал по Красной Королеве у стен Амирота. Она топнула ножкой, ударив обоими кулаками, и Эдрис в тот же миг рухнул и застонал рядом со мной в вонючем месиве останков нерожденного. Стон стал рыком, и некромант поднялся на колени, глядя на те едва заметные следы, что остались от моей сестры, скрывая их с моих глаз. Мой меч все еще торчал между его лопаток, рукоять покачивалась на расстоянии вытянутой руки от меня. У меня не было сил пошевелиться, но было желание, и я все равно пошевелился. С последним приливом энергии я вырвал меч и яростным ударом отсек ему голову, скорее благодаря удаче, чем мастерству. Эдрис еще миг стоял на коленях, разбрызгивая кровь, а потом перевернулся. От моей сестры не осталось и следа. Понадобилась целая вечность, чтобы добраться до задней стены, ползком, пробираясь по грязи, а все машины зодчих вокруг кричали о конце мира. Каким-то образом моя рука сомкнулась на ключе, и я повернул его в центральную, нейтральную позицию. И здесь, в конце всего, я засомневался. Если позволить ключу Локи закончить дело, то мне будет гарантирован безопасный проход в новый мир, которого так желала синяя госпожа. Бог. Статус, которого я всегда хотел, все это и намного больше упало мне в руки. Уже не придется ненужному младшему принцу пробавляться объедками бабушкиного двора. Поверни ключ влево, огромные двигатели выключатся, и магия покинет это место. Уже нечему будет толкать рулевое колесо, которое раскрутили зодчие, чтобы изменять равновесие между желанием и плотной тканью мироздания. И тогда оно замедлится и в конце концов остановится. Возможно, оно даже развернется назад и вернет нас к той жизни, которую люди вели долгие годы, до тех пор, пока какой-то глупец не разбросал нас по лику земли. Впрочем, послушай мудрых и узнаешь, что они все видели. Кончина будет отсрочена, а не предотвращена. Молчаливая сестра видела, что это самое колесо вращается под напором человеческой жажды власти и разваливает все на части, погружая нас, мелких смертных, в огонь разрушения. Сейчас я смогу спасти себя и покончить с бесчисленными народами, или предать себя и всех этих людей огню через несколько коротких лет. Ключ под моей рукой задымился, а двигатели вокруг меня ныли и рычали. Ключ по-прежнему сражался с замком, бился за управление, и машина без фрактального зеркала, усмирявшего ее энергию, взбесилась. Многочисленные экраны по обе стороны от меня продолжали показывать свои порции более крупной сцены, словно прорубали стену, открывая то, что происходило в разуме машины за ними. «Мне нужно...» «Люди не знают, что им нужно». Фигура повернулась, прервав первого говорившего, невидимого мне. «Они едва знают, чего хотят». Он выглядел как невысокий человек, хотя его не с чем было сравнить, а экраны показывали его невероятно большим. Ни молодой, ни старый, темные волосы торчали будто от удивления. На нем был многоцветный плащ, но пока человек поворачивался, тот стал золотистым жакетом, расшитым несметным количеством карманов. В следующий миг черный костюм современного флорентинца, дополненный треуголкой. Что бы он ни носил, выглядел он знакомо. «Я? Я всего лишь шут в зале, где был создан мир. Я проказничаю, шучу, отмачиваю выходки. Я не очень важная фигура. Профессор!» Я видел лицо старика. Его следы проступали за уверенностью и хитростью Локи. Бог продолжал обращаться к невидимому собеседнику. «Но представь, если бы это я дергал за струны и заставлял богов плясать. Что, если в основе, если копнуть достаточно глубоко, если вскрыть всю правду? Что, если в сердце всего была ложь? Как червь в центре яблока, свернувшийся словно ураборос. В точности как тайна человека, свернувшись, прячется в центре каждой твоей частички, какой бы тонкий кусок ни отрезать». Я крепко вцепился в ключ, и его черный лед скользнул под моими пальцами. Экраны потемнели. «Вот бы веселая вышла шутка!» Локи стоял возле меня. «Что ты хочешь?» Я попытался отодвинуться, не выпуская ключ. «Я?» Локи пожал плечами. «Как только ты сломаешь ключ, мне конец. А он сломается, когда его задача будет выполнена. Поворачивай вправо или влево. Решай сам, Ялан». Я не знаю». Пот катился по мне. Дрожащая рука побледнела от потери крови. «Синяя госпожа говорила правду, когда она...» «Правду?» Локи вскинул руки, тряся пальцами. «Ложь — наш фундамент. Каждый из нас начинает со лжи и строит на ней жизнь. Ложь надежнее правды, непостояннее и может изменяться под новые требования. Мне нужна правда. Ты поставил меня на этот путь при помощи правды, когда показал, как умерла моя мать. Ключ выбросил меня в пустыне не просто так. Все это было частью плана. Встреча с Йоргом Анкратом, решимость для убийства мэра Саалуса. Ты готовил меня для этой задачи, в точности, как ты приготовил ключ и отправил в мир собирать силу». «Возможно». Локи пожал плечами. «Факты – лучшие друзья лжеца. Так много правды открывается в поисках благовидной лжи. Почему бы ею не воспользоваться?» Он повернулся, указывая на комнату, на зал чудес, заваленный смертью. «Да, видно, тот, кто начал лгать, не обойдется ложью малой. Это написал великий Скотт, когда у Луны лицо было намного моложе». Вздох. Как тьма клубилась вокруг ключа в моей руке, так и Локи, казалось, уменьшался, становясь старше, и свет в нем гас. «Это была моя первая работа, и, должен признать, она получилась довольно запутанной. Есть ли трус такой, что побоялся бы выйти в бой за власть над этой страной против самой судьбы?» Снова слова великого Скотта. «И вот ты здесь, трус мой. Осмелишься ли ты?» «Но что я должен? Мне плевать!» Выкрикнул Локи, уже изможденный и больной. «Знай только, что тебе не нужна правда. Неправда тебя освободила. Это была ложь. Ты не видел смерть своей матери. Тебя не было в той комнате. В тот день тебя не было даже в римском зале». «Что?» «Я солгал тебе». «Что?» «Ненависть, храбрость, страх – все это ложь. Не ищи причин, делай, что чувствуешь. Не то, что ты чувствуешь правильно, просто, что ты чувствуешь». «У меня есть шрам!» Свободной рукой я потянулся к груди, куда в тот день попал меч Эдриса. «Это ты взбирался на забор». «Ах ты лживый уб...» «Да, я знаю. Не мог бы ты поторопиться? Я тут разваливаюсь, знаешь ли?» Я посмотрел мимо фальшивого бога, ставшего реальным благодаря грезам людей, и увидел у заляпанного кровью окна в другую комнату огромную фигуру моего друга. Отчетливо видны были только глаза в том месте, где рука вытерла стекло. Я повернул ключ.